и то, что парижане звали ее мадемуазель, ни в какой степени не было натяжкой. Она и в 50, как и в 60, была юной. Такова уж была ее душа. Она была изумительной артисткой и человеком необыкновенной работоспособности. Жозефина Беккер, мулатка. Она выступала полуобнаженной, и все, видевшие ее, могли только замирать от изумления. Такой редкой красоты была ее фигура, ее тело светло-шоколадного цвета. Она была создана для танца и действительно танцевала очень изящно, без малейших усилий, с такой же естественностью, как люди ходят. Голос у нее небольшой, но дикция исключительная. И пела она так же естественно, как говорила. Не громко, не старалась брать верхних «до», но выразительность ее манеры, ее музыкальность, ее непринужденность никого не оставляли равнодушным. Морис Шевалье — подлинный идол Франции. В Парижском музее восковых фигур его статуя была поставлена рядом со статуей президента. Когда я в первый раз увидел его выходящим на сцену, мне показалось, что я вижу нечто удивительно знакомое. Не надо было чрезмерно напрягать память, чтобы узнать. Мой первый костюм привезите к Шпинглеру. Да, на шевалье, кроме смокинга, было еще соломенное канотье. Точь-в-точь в таком явился я к своему первому антрепренеру. Я рассмеялся от удовольствия, но смех мой потонул в общем гамме, какой всегда стоит в парижских мюзик-холлах. Шевалье поет почти шепотом. Именно этот интимный тон и нужен его откровенно фривольным песенкам. Он держится на сцене просто, как бы не признавая никаких перегородок между собой и публикой. Это подкупает. Кроме того, у него обаятельная улыбка человека, который уверен, что его все обожают. Такая естественная манера пения, как у мисс Тангет, Жозефины Беккер и Мориса Шевалье, у нас тогда еще не была принята. Многие наши эстрадные певцы пели свои песенки всерьез, как оперные арии. В этой доверительности исполнения я почувствовал некую родственность, уверился, что она органична, даже просто необходима эстраде. Я видел много удивительно талантливых виртуозов в любом эстрадном жанре. Например, танцоров, которые могли выделывать ногами самые невероятные па. Один лентой закручивал правую ногу вокруг левой, другой танцевал только ногами при совершенно неподвижном корпусе. Третий, наоборот, сгибал корпус под любыми углами и умудрялся при этом танцевать, не теряя равновесия. Я видел многое, не видел только одного — двух одинаковых номеров. Но если бы мои впечатления ограничились только этим, то я мог бы считать, что не произошло ничего особенного. Да, я восхищался, я удивлялся, я приглядывался и старался разгадать секреты их мастерства, однако во всем этом не было для меня откровения. Но однажды я услышал и увидел джаз. Своеобразие этого зрелища, своеобразие этой музыкальной формы произвело на меня огромное впечатление. Больше того, мне вдруг стало понятно, вдруг ясно осозналось то, что я искал все эти годы, к чему интуитивно подходил, к чему подошел совсем близко. В тот момент я не делал никаких выводов, не принимал никаких решений. Но что-то важное само собой определилось во мне. Глядя на свободную манеру поведения музыкантов,